Глава 131. Братство – это вера. Да, Джан Шан действительно играл со смертью, однако это и значит быть мужчиной. Старший брат выполнит данное обещание во что бы то ни стало. Через секунду Джан Шан появился за спиной демонического охотника, и Монтера не знал, что и подумать. Лицо обеданца озверело. Этот дурень со своими грязными уловками совсем его за ребенка принимает. Бам! Демонический охотник стал менять свою форму, благодаря чему четыре его конечности ушли назад и сразу же атаковали Борея. Острые когти впились в кабину, внутри которой брызнула кровь, и сразу же после этого оба меха исчезли. Оглядевшись, Монтера понял, что его не телепортировали. Джан Шайн даже и не думал о том, чтобы поменяться с ним местами. Его целью с самого начала было затащить их обоих в пространственный излом, и это... Защита меха чересчур слабая, чтобы выдержать давление этого места, так что это были последние секунды их жизни. «Придурок! Умалишённый! Псих!» – заорал обеданец. Он вовсе не планировал умирать сегодня. Монтера вообще никогда не задумывался о смерти. В своих фантазиях он видел себя лишь чемпионом, который после становился генералом самой сильной империи во Вселенной. «В конце концов, такому куску дерьма все-таки удалось забрать меня с собой на тот свет! Чёрт!» Выдохнув, добавил он. У Борея уже не было энергетического щита, поэтому его разрушение происходило быстрее. Тем не менее, окровавленное лицо Джан Шаня все еще улыбалось. «Ошибаешься! Старший брат еще должен побыть шафером на одной свадьбе! Пространственное перемещение!» У Джан Шаня уже не хватало сил для перемещения всего меха, однако он все еще мог переместить только себя. Арена славы рыцаря погрузилась в полную тишину. Среди зрителей было немало людей, которые тоже предположили, что Джан Шань хочет поменяться с противником местами. Однако, когда все произошло, уже все поняли, что это было пространственное поглощение, насильственный перенос второго лица в промежуточное пространство. Любой хоть немного разбирающийся в пространственной физике знал, что субпространство — это пространство на единицу меньшей размерности. То есть тут как со стратосферой, которая вполне безопасна, но если угодишь в другое место... Сразу же натолкнешься на разные смертоносные бури и так далее. Иначе говоря, эти места непригодны для жизни. Таким образом, получается, Джан Шань и Монтера нашли общую смерть. И все это ради победы? Неужели все саламандры готовы на подобное? Или это только Джан Шань такой легкомысленный? Данди глубоко вздохнул, как человек, обладающий той же способностью, а может быть и даже более утонченной ее версией, он слишком хорошо знал, как смертельно опасно оставаться в промежуточном пространстве. Поэтому он бы никогда не осмелился даже подумать о таком шаге, да и стоило ли оно того. Это же просто соревнование! Ван Джен и остальные саламандры перестали дышать. В их головах не было совершенно никаких мыслей, они пребывали в шоке. А вот на трибунах обсуждения становились все громче. Они оба погибли? Хотя и были разговоры до этого, по уровню жестокости эта битва все равно превзошла все ожидания зрителей. Кашавань бросила взгляд на Айну. Лицо девушки стало немного бледным. Это только начало. Если Ван Джен решит продолжить, умрет не только Джан Шань, и они вдвоем не смогут этого выдержать. Люди не так сильны, как некоторые себе представляют. Горечь заполнит их сердца, и в конечном итоге они забудут о своей любви, которая никогда не была самым сильным человеческим чувством. В Академии Ареса воцарилась гробовая тишина. Ничья, однако какую цену пришлось за нее заплатить? Можно ли это назвать победой? Яо Ален не смог удержать свои слезы. У него не было столько мужества. Он изучал физику и потому, наверное, уже никогда не поймет сердце настоящего солдата. Однако внезапно на трибунах послышались радостные возгласы на поле боя. Это пространственные колебания! Вух! Два человека вывалились из ниоткуда. Боже! Это были Джан Шань и Монтера! Живот Джан Шаня весь был покрыт кровью. Если бы коготь демонического охотника ударил прямо по центру кабины, тело парня разделилось бы на две половинки. Хорошо, что он только задел его. Хотя, с другой стороны, самому Джан Шаню было не особо легче из-за этого. К тому же он использовал все остатки своих сил, чтобы вытащить за собой еще и Монтера. Вот ведь. В конце ему так и не хватило жесткости, чтобы оставить противника на верную гибель. Пока Джан Шань старался не упасть, Монтера, стоявший рядом с ним, оглядывал небо над головой и не знал, что сказать. Он уже было простился со своей жизнью, но этот парень решил в итоге спасти вместе с собой того, кто только недавно хотел его убить. Немного подумав, Монтера поднял руку. «Я принимаю свое поражение!» С этими словами он опустил голову и взглянул на улыбающегося Джаншаня. Монтера не мог понять, из-за чего этот землянин решил пощадить его, и предполагал, что никогда этого не поймет. Однако, как тот, кто только что стоял на краю гибели, он не мог не оценить подаренный ему второй шанс. Таким образом, все закончилось ситуацией, которой не случалось уже почти два десятка лет, а беданец добровольно признал свое поражение. И человеком, совершившим это чудо, оказался Джаншань. Джаншань победил! На большом экране стали воспроизводить последнюю сцену, произошедшую в промежуточном пространстве, полученную во время возвращения ребят в этот мир. Мехи были уже на грани разрушения, когда Джаншань активировал свою способность X и вытащил их, с ожидающим своей смерти Монтера, из этого места. Все 100 000 зрителей поднялись на ноги и начали аплодировать. Казалось, что даже облака начали сотрясаться от таких оваций. Это, может быть, была не самая захватывающая битва, однако самая великая. Люди отличаются от животных наличием милосердия. И это самая лучшая их черта. «Я надеюсь, вы все запомните этого великого воина. Это землянин Джаншань!» произнесла Скарлетт слегка охрипшим голосом. Асланцы очень высоко ценили гуманность, и потому она также не могла удержаться от крика в поддержку действий Джаншаня. «Сегодня родился величайший воин не ранга Земли, и такой солдат заслуживает всеобщего уважения!» согласился Зонги Ририк и показательно отдал честь Джаншаню. Тем временем на Земле, в Академии Ареса, все словно с ума посходили. «Джаншань! Джаншань! Джаншань!» Все студенты выкрикивали имя своего героя. «Женоподобный Шань! Бравый женоподобный Ха-ха-ха-ха!» Чэнь Сю тоже уже хрип от криков. «Вот каков наш Джаншань! Вот что значит настоящий мужик с земли! Братья, давайте преклонимся перед его могуществом!» заорал Яо Ален. Жаль, что Джаншань не мог всего этого слышать. Медперсонал уже мчался к участникам сражения, раны у Джаншани были очень серьезными, и он оказался вынужден опереться об Монтера, который также сделал ему укол адреналина в качестве процедуры первой помощи. Для беданца знать о таких вещах было нормальным явлением. Как-никак, хоть спасатели и действуют очень быстро, им все равно приходится преодолевать огромные расстояния, прежде чем они добираются до пострадавших. Эти несколько минут были роковыми для Джаншани, и он совсем не ожидал, что Монтера, которого он только что спас, спасет его самого спустя столь короткое время. После прибытия медиков Монтера с опущенной головой отправился на скамейку своей команды, и этот путь показался ему бесконечно долгим. Он знал, что совершил очень постыдную вещь, стал первым обеданцем за столь длительное время, который принял поражение. Однако Арагон лишь похлопал его по плечу. «Ты все правильно сделал. Нам, обеданцам, не нужны победы, добытые за счет милосердия другой стороны. Мы должны побеждать только благодаря своей собственной силе. К тому же саламандры достойные противники, в поражении им нет ничего позорного». Аплодисменты не успокаивались очень долгое время, и все эти радостные возгласы из Аслана разносились по всей галактике. Теперь уже никто не сможет забыть саламандр, и никто не забудет человека по имени Джаншань. Айна посмотрела на Кашавэнь. «Пусть будет даже 1% на успех. Если стараться, то можно получить 100% результат. Именно так и творятся чудеса». Кашавэнь совсем не ожидала такого исхода. Например, что было бы, если бы Джаншань вернулся из промежуточного пространства в одиночку? Обеданцы бы совсем обезумели от ненависти, и эта ненависть определенно не была бы тем, что способны выдержать саламандры. Однако Джаншань не только победил и выжил сам, но и не оставил помирать Монтера. Каковы были шансы на такое? Тут даже не 1%, а 0,1%. «Соревнование еще не закончено», — равнодушным тоном ответила Кашавэнь. «Как я уже говорила, это только начало». И тут она действительно была права, пока это только начало.